Глава 16. Салаат первым бросился к девушке и осторожно перевернул ее. Катя увидела, что глаза Мичии открыты, и у нее внутри все оборвалось. Тело задеревенело, невозможно было даже сделать вдох. Она с немалым трудом опустила взгляд, не зная, куда смотреть. Поодаль в траве лежала корзинка, мешочек из-под камней, инструменты для починки ограды. «Мичие! Мичие, слышишь?» Зов Салаата заставил Катю снова посмотреть на неподвижное лицо Мичие. «Она же... она...» «Она дышит, только очень слабо. И глаза странные». Катя сделала шаг вперед. Глаза Мичие были огромными, почерневшими и совершенно пустыми. Это напомнило об их последней встрече. «Быстрее отнесем ее в деревню. Возьмешь фонарь?» Пока Салаат поднимался на ноги, держа Мичие на руках, Катя быстро собрала в корзинку все, что увидела на тропинке, включая камни. Казалось бы, в такой ситуации это совсем не важно, тем более, что вокруг никого. Но тело Кати двигалось само по себе. «Быстрее!» — нетерпеливо позвал Салаат. Катя повесила корзинку на сгиб локтя, в одну руку взяла фонарь Салаата, в другую — старую лампу. Рука ощутила изъеденный временем металл, от огонька под стеклом шел жар. «Что там?» Пронеслось в голове у Кати. «Свеча? Керосин?» Она готова была думать о чем угодно, только не о том, что они принесут в деревню мертвое тело. Всего через минуту лампа погасла. Катя не стала останавливаться и выяснять, в чем дело. Фонаря Салаата было вполне достаточно. Показались дома. Только тогда Катя осознала всю тяжесть ситуации. Больницы здесь не было, на профессиональную помощь рассчитывать не приходилось, но Салаат знал, куда идти. Он целеустремленно шел вперед, ни на минуту не замедлив шаг, даже когда они наткнулись на отца Милены. Тот громогласно звал дочь и обещал всыпать ей по первое число. При виде Кати и Салаата его крик сразу оборвался. «Это Мичие», — коротко бросил Салаат и свернул к домам, смотрящим в сторону реки. Там, в середине улицы, жила медсестра, единственная, к кому можно было обратиться за помощью. Пожилая Валентина, полная женщина с короткой стрижкой, не стала задавать вопросов и сразу впустила их в дом. Мичие положили на единственную кровать. В ярком электрическом свете Катя заметила, что ее глаза приняли прежний вид, но лицо от этого живее не стало. «Ах ты ж, Господи!» — пробормотала Валентина, осматривая Мичие. Катя опустила корзинку на пол. Дожидаясь, пока медсестра закончит, она принялась собирать рассыпанные камни в мешочек, чтобы хоть чем-то себя занять. Некоторые Катя машинально сунула в карман джинсов и, вытаскивая их, прихватила и перламутровый камешек, найденный на озере Бея-Бея, сыпала все в мешок, затянула тесемку. Терпеть было невозможно. Что с ней? Она выживет? «Дышит, сердце бьется, пульс есть», — буркнула медсестра. «Чего не выжить-то? Вопрос только, останется ли в уме?» Словно услышав, Мичие вдруг опустила веки. Ее тело дрогнуло и как будто опустилось. Катя услышала тихое, ровное дыхание. «Ну вот, так-то лучше. Вы где ее нашли? Салаат, попробуй, скажи!» Салаат помотал головой. Несложно было понять, на что намекает Валентина. Вид Мичие очень напоминал Ирхана после того, как он упал со скал. И это не могло не навести на мысль, что она тоже столкнулась с Эну или самим зверем. Хотя отчасти и хотелось верить в приземленную версию, выдвинутую 2 года назад. Плохая наследственность, обострившееся психическое заболевание. Она была на кладбище. На кладбище. Ну ладно, идите отсюда, родителей ее позовите и Элю кликните. Просьба была излишней. Выйдя на крыльцо, Катя и Салаат увидели у калитки отца Милены, очевидно разнесшего весть, бледную как смерть женщину, маму Мичие, вездесущую Елену, тетю Элю и Влада. «Живая!» — крикнул им Салаат. Взрослые никак не отреагировали и быстро и молча вошли в дом. Катя подумала, что не спрыгни она из Салаат с крыльца, их бы просто-напросто сбили с ног. Мрачная поступь взрослых напоминала похоронную процессию. Салаат вздохнул и хмуро проговорил. «Если Мичие и могла что-то прояснить, то теперь...» «Ладно, иди в школу». «А ты?» «Еще раз пробегусь по деревне. Если девчонок до сих пор нет, пойду в тайгу». Говоря это, Салаат направлялся к калитке. Перед глазами Кати вспыхнуло яркое видение. Лампа, стоящая посреди дороги, и пугающе темная стена леса. Она сбежала по ступеням крыльца и ухватила Салаата за руку. «Не ходи, Салаат, это лампа! Смотри!» Корзинку Мичие Катя оставила в доме, но старую лампу забрала с собой. «Это их! Девочек! У них были точно такие же! Сандара ходила с такой!» Салаат взял лампу и посветил на нее фонариком. За старым мутным стеклом не было ничего похожего на фитиль, только ровная металлическая поверхность. «Помнишь, как она стояла? Мичие не могла нести ее в руках. Это они оставили. Мне кажется...» «Мне кажется, это знак, чтобы ты туда не ходил». «А может, наоборот? Не могу я не пойти. Что же теперь, сидеть и ждать, пока Саина сама вернется?» «Ну, может быть. Может, они ее выведут. Вывели же меня», — ответила Катя, впрочем, не очень уверенно. «А если нет? Если бы там был твой брат, ты бы могла сидеть, сложа руки?» Катя промолчала. Стыдно было признаваться даже самой себе, что еще несколько дней назад она не смогла бы сразу и однозначно ответить на этот вопрос. Но после пережитого в тайге Катя знала твердо. Подобного приключения она не пожелает и врагу, не говоря уже о маленьком ребенке, каким бы капризным он порой ни был. «Я пойду с тобой». «Еще чего, даже не думай! Со мной они уже говорили, и Уйгуна меня знает. А вот покажутся ли они тебе, большой вопрос». Салаат заколебался. Тащить Катю в ночную тайгу казалось безумием, но в ее словах определенно был смысл. «Отец ни за что тебя не отпустит и правильно сделает. Он не узнает. Скажу, что пошла спать, и вылезу в окно». Дверь дома Валентины приоткрылась. На улицу вылетел Влад. Он не посмотрел в их сторону и бросился, куда глаза глядят. Вскоре Катя и Салаат услышали крики. Он звал дочь. Следом на крыльцо вышли тетя Эля и отец Милены. «Как Мичие?» — спросил Салаат. «Спит», — ответила тетя Эля. «Грехи наши тяжкие», — проскрипел отец Милены. «Так, пробегусь еще по округе, если никого. Собираем всех и идем в тайгу. Салаат, пойдешь?» «Конечно! Саину тоже ищите, ее нет!» «Осторожнее», — сказала тетя Эля. «Раз так случилось, значит, Эну совсем близко». Отец Милены только отмахнулся. «Встречаемся через полчаса за магазином и сразу выходим. Я пока Катю провожу. Тетя Эля, передайте Елене». По дороге Салаат объяснил, что методика поиска людей в тайге у них отработана давно. Те, кто хорошо ориентируется, собираются, делят территории на участки и отправляются в чащу. «Я тоже пойду», — повторила Катя. «Ладно», — сдался Салаат. В конце концов, Катя вроде была единственной, кто общался с девочками. «На сборе я возьму себе участок в нужном направлении. После этого постучу тебе в окно. Если девчонки уже найдутся, хоть бы, приду тебе сообщить». «Договорились». Сергей Васильевич на кухне наливал чай. Он сразу спросил, нашлась ли девочка, а узнав, что нет, порядком расстроился. «Ну, будем надеяться, найдется. У меня что-то голова разболелась. Поработаю немного и буду ложиться». Катя не стала рассказывать про Мичие. Просто сослалась на усталость и пожелала отцу спокойной ночи.